Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1418. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Книга пророка Даниила, 5 глава, 27 стих. Нам надлежит часто взвешивать самих себя на весах Слова Божьего. Вы обнаружите, что чтение псалмов Давида послужит вам священным занятием, и когда вы будете размышлять о каждом прочитанном стихе, спросите себя: могу ли я повторить эти слова? Чувствовал ли я то, что чувствовал Давид? Было ли мое сердце когда-либо так сломлено грехом, как было сломлено его, когда он писал свои исполненные слов покаяния псалмы? Была ли душа моя полна истинной верой в час испытания, как его душа, когда он воспевал милости Божьи в пещере Адаламской или в неприступных местах пустыни Энгади? Принимаю ли я чашу спасения и призываю ли имя Господне? Затем уделите внимание жизнеописанию Христа и, читая о нем, задайтесь вопросом, в какой степени вы похожи на него. Загляните в самих себя. Есть ли в вас та кротость, то смирение, тот чудесный дух любви, которые постоянно были в нем и которые он вселял в сердца других? После прочтите послание апостолов. Можете ли вы свидетельствовать о том, о чем свидетельствовали они? Доводилось ли вам когда-нибудь восклицать, как воскликнул один из них: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» Испытывали ли вы когда-либо подобное самоуничижение? Представляетесь ли вы сами себе самым первым из грешников и наименьшим из всех верующих? Познали ли вы подобное благочестие? Можете ли вы повторить вместе с ним эти слова: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение»? Если, читая Слово Божье, мы будем воспринимать его как мерило нашей духовности, то очень часто у нас будет появляться повод для того, чтобы остановиться и сказать: «Господи, я еще не познал этого. Пошли мне истинное покаяние, такое, о каком я читаю сейчас. Даруй мне истинную веру, пошли мне более горячее рвение, воспламени сердце мое еще более ревностной любовью. Дай мне добродетель кротости, соделай меня еще более похожим на Иисуса. Пусть не буду я больше найден очень легким на весах чистилища, дабы не быть мне легким на весах суда Божьего. Прежде судите сами себя, дабы не быть вам судимыми».